Глава 4. Массовый психоз. Прошла неделя, а Зауэр с женой еще не уезжали. Последние дни Штирнер почти не выходил из своей комнаты и был очень мрачен. Даже музыкальные вечера в большом зале были отменены. Эльза иногда пыталась повидаться со Штирнером, но что-то удерживало ее. Одиноко бродила она по залу, останавливалась, заламывала руки и тихо шептала: «Как я несчастна!» В конце недели образ Штирнера начал как-то тускнеть в ее сознании. Иногда перед нею проносилось его лицо, и оно казалось ей чужим и страшным. Все чаще окидывала она взором окружающую обстановку с недоумением, как будто в первый раз видела ее. А в конце недели ее начал преследовать образ Зауэра. Милый Зауэр! Как она могла забыть его? О том, что Зауэр женат, что у него родился ребенок, она совершенно не думала, как будто этого и не было. Случайно, встретившись с Зауэром, она окинула его таким нежным взглядом, что он посмотрел на нее с недоумением, потом вдруг смутился и задумался, как будто припоминая какую-то ускользавшую мысль. «Отто», — сказала она, вновь называя его по имени, — «я так давно не виделась с вами. Отчего вы избегаете меня, Отто?» И, потянувшись к нему, она тихо добавила: «Я так одинока. Мне не хватает вас, Отто». Они были одни. Отто присел на стул рядом с Эльзой и усиленно тер лоб ладонью. Нежные слова Эльзы разбудили спавшие воспоминания. Лицо Зауэра выражало мучительную борьбу, и вдруг какая-то мысль прорвалась и осветила его лицо. Он схватил Эльзу за руку и, глядя на нее влюбленными глазами, заговорил прерывающимся от волнения голосом: «Да, да, мы так давно не видались. Эльза, милая Эльза, как я мог забыть о вас? Я не знаю, что происходит с нами, но сейчас как будто рассеялся туман, и я увидел вас после долгой разлуки. Где вы были, Эльза? Что было с вами?» Они сидели, будто и в самом деле встретились после долгой и печальной разлуки и не могли насмотреться друг на друга. Перебивая друг друга, они стали говорить о своей любви, о тоске одиночества, о радости этой встречи. Часы с башенным боем били час за часом, гулко раздавались удары в пустых комнатах, а они, не замечая времени, продолжали сидеть и говорить. Они не строили никаких планов, не вспоминали прошлого, не думали о будущем. Они просто упивались настоящей минутой, упивались этим лучом, так неожиданно разорвавшим мрак, окружавший их настоящие мысли и чувства. Еще раз пробили часы. «Уже 12. «Как поздно», — сказала Эльза. «До завтра, мой милый». И она первая обняла и поцеловала Зауэра долгим и крепким поцелуем. Но это завтра не пришло. Штирнер на время выпустил их из-под своего влияния только потому, что был с головой погружен в новые заботы. Он работал над каким-то сложным аппаратом, который должен был расширить его мощь, его власть над людьми. К созданию же этого аппарата его побуждали новые осложнения и новые огромные задачи. Благодаря принятым им мерам, продукция, находившаяся в руках его промышленности, возросла необычайно. Товары подешевели. Внутренний рынок был уже перенасыщен ими. Штирнер стоял перед катастрофическим кризисом перепроизводства. Его могло спасти только завоевание иностранных рынков. Но на пути к этому стояли огромные препятствия.